Кров-34. Это не война, а терроризм какой-то. После нескольких дней, в течение которых мы занимались массовыми убийствами, путешествие наконец-то закончилось. Я так устала. Все, что мне хочется, это упасть и заснуть. За все это время я и на секунду глаз сомкнуть не смогла. Меня сорвали с места совершенно без всяких объяснений. Все время мы занимались нападениями на какую-то организацию, расположенную непонятно где и непонятно зачем. С другой стороны, а кто тогда я, кто с такой готовностью готова убивать всех, на кого укажет пальцем без всяких объяснений? Где-то в середине пути я узнала, что эта организация принадлежит эльфам и их союзникам, после чего у меня хотя бы появился стимул для работы. Тем не менее, хотя мне и не давалось объяснение о том, зачем мы все это делаем, но вот на месте мне давались четкие инструкции, что делать можно, а что нельзя. Например, в этой области надо убить всех, никто не должен уйти, или один из них должен сбежать. Или не позволь никому из людей увидеть эти убийства. Давая инструкции, мастер доставляла меня на место и даже пальцем не шевелила, чтобы мне помочь. Мои физические показатели от всего этого, может, и выросли, но я так устала, что меня это совершенно не волнует. Я думаю, что даже если я и спрошу у нее причину тех или иных указаний, она мне все равно не ответит, хотя, наверное, какие-то причины есть. Поскольку эти планы принадлежат мастеру, то я думаю, что там что-то совершенно недоступное моему пониманию. Но хотелось, чтобы она хотя бы попыталась все объяснить. Хотя бы попыталась. Мы побывали во многих местах, но у меня не было времени, чтобы наслаждаться видами. Мы прибывали в точку, шли в ресторан, затем атаковали эльфов. И так раз за разом. Когда заканчивали в одной точке, мы телепортировались к следующей. Места были абсолютно разные. Так почему же всегда рядом была еда? Кстати, мне очень странно, что ни разу она не пропустила ни одного ресторана. Из-за этого мне приходилось сидеть с ней за едой, хотя в меня уже ничего не лезло. Интересно, сколько раз за день я поела? У меня от этого даже способность появилась под названием переедание. И мне кажется, что мой живот как-то стал немного... Надо будет сесть на диету. Думая обо всем этом, я шла в свою комнату в замке короля демонов. После окончания академии мне выделили отдельную комнату в замке короля демонов. Такое ощущение, что меня признали достойной. По пути к своей комнате я неожиданно встретила Филмину. «О боже!» «Ладно». Не так важно, что я ее увидела, как то, что я увидела, в каком она состоянии. Она вообще здорова? Под глазами темные круги, кожа стала бледной. Но спину, тем не менее, держит прямо. Наверное, последствия дворянского воспитания. Ведь ее состояние явно просто ужасное. Я даже практически зауважала ее за это упорство, хотя она мне и враг, или типа того. «Эй, ты как, в порядке?» «Тебе-то какое дело?» «Вот. Я только попробовала говорить невежливо, как меня тут же послали. Но в ее голосе нет злости, только безмерная усталость». «Вместо того, чтобы так напрягаться, может, немного отдохнешь?» «Отдохну, когда смогу. В отличие от некоторых безответственных личностей, я не сбегаю в неизвестном направлении в столь сложный момент. Безответственная личность. Это, наверное, она о мастере? Или все-таки обо мне?» «Это ты обо мне или о мастере?» «О вас обеих». Она сказала это все возмущенным голосом. «Ну, это можно понять. Генерал, который должен был заниматься решением вопросов после сражения, просто испарился. И весь этот груз упал на плечи Филмины. Где вы шлялись все это время?» «Мастер меня таскала по самым разным местам». «Я не пытаюсь что-то скрыть. В конце концов, она действительно это делала. А я даже не представляю, где все это находилось». «Наверное, Филмина тоже поняла, что я ничего не знаю, поскольку уточнить не пыталась. Если ты вернулась, значит, и мастер тоже, так?» «Да, должна была». «Хорошо, если вдруг увидишь ее, передай, что она мне срочно нужна в офисе». И спустив долгий вздох, очень долгий вздох, Филмина побрела дальше. Смотря ей в спину, я, не подумав, задала ей вопрос. «Может, я могу чем-то помочь?» «Я сама не верю, что сказала это. Даже в самой кошмарной ситуации я не думала, что у меня возникнет мысль предложить ей помощь. Думаю, это все от усталости. Я настолько устала, что сама не понимаю, что творю. Наверное, так и есть. Ты что, не в себе?» «Вот. Даже Филмина уверена, что я в невменяемом состоянии». Боже мой. А я ведь из самых добрых побуждений хотела тебе помочь. Какая ты жестокая. Вот доброта твоих побуждений меня и беспокоит. Она действительно рубит правду матку. Разве нельзя было это сказать культурнее? В любом случае, все в порядке. Я не нуждаюсь в помощи кого-то, кто не умеет делать ничего, кроме как бить морду и уводить чужих мужиков. Она действительно хочет меня обидеть. Я точно ее ненавижу. Ладно, хорошо. Хочешь сдохнуть на рабочем месте? Не буду тебе мешать. Если мы так и продолжим припираться, то будет только хуже, так что я развернулась и пошла. Я чувствую себя еще более уставшей, чем раньше. Следующим днем я услышала, что Филмина действительно потеряла сознание во время работы. Но моя совесть чиста. Это мастер виновата, что навалила на нее столько работы. Похоже, мастеру пришлось взять незаконченную Филминой работу и делать ее самостоятельно. Хотя она при этом ныла и стонала. Но, как говорится, что посеешь, то и пожнешь.